председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын посетил стройку офтальмологической больницы «Рюгён». Его сопровождали ответственные работники партии и армии. Ким Чен Ын отметил, что он уже давно планировал построить нашему народу современную офтальмологическую больницу и выразил большое удовольствие тем, что строительство идет на серьезной стадии. Ознакомившись с планами расположения и каждого этажа больницы, Ким Чен Ын обошел стройку и дал ценные советы для успешного завершения строительства. Ким Чен Ын указывал: офтальмологическая больница «Рюгён» будет представлять собой многофункциональный и комплексный центр медобслуживания, который будет занят не только лечением глазных болезней, но и изготовлением очков. Так что фасадные и отделочные работы должны быть выполнены так, чтобы характерные черты этой больницы стали ощутимыми. Согласно проекту, фасад должен стать оригинальным, чтобы он наглядно показал, что это есть офтальмологическая больница, и следует выполнить все строительные работы на самом высоком уровне. Ким Чен Ын посоветовал амбулаторную и стационарную палату и оптический магазин больницы надо построить так, чтобы они стали навесными в эстетическом плане, а также в конструкционном плане были удобными для приема пациентов и обслуживания посетителей. Чтобы последовательным образом гарантировать эстетичность, комфортабельность и практичность строения, необходимо укрепить сотрудничество между проектными, строительными и обслуживающими организациями, повысить их ответственность и требовательность и ввести строгий технический надзор. Ким Чен Ын предлагал ускорить процесс строительства больницы и параллельно с этим уже сейчас начать тщательную подготовительную работу для успешной работы нового медцентра. Далее он указывал, что новую больницу надо сделать самой развитой офтальмологической больницей страны и обещал, что все медицинское оборудование и принадлежности, необходимые для работы больницы, целиком будут поставлены за счет партии. Ким Чен Ын еще обещал оснастить оптический магазин новой больницы всеми необходимыми средствами, чтобы он имел возможность изготовить очки не только по диагнозу и совету врачей, но и очки разных форм и функций согласно вкусу, половому и возрастному различию людей. Ким Чен Ын отметил: если будет построена и офтальмологическая больница «Рюгён», то это будет означать, что последние годы ежегодно был построен один медицинский центр по разным направлениям. Это является яркой демонстрацией преимуществ социалистической системы здравоохранения нашей страны, где партия и государство целиком отвечает и заботится о жизни и здоровье населения. Далее он подчеркнул: надо сделать так, чтобы наш народ осознал преимущества социалистического строя не на словах и в книгах, а в реальной жизни, пользуясь социальными благами, такая как социалистическая система здравоохранения. Для этого и офтальмологическую больницу «Рюгён» надо построить как больницу народа, которая в полной мере будет отражать мысль нашей партии, которая отдает приоритет интересам народа, уважает и любит его больше всех. Ким Чен Ын предлагал построить новую больницу как больницу народа, о которой смело можно будет рекламировать на весь мир и передавать им в наследство грядущим поколениям, и попросил ускорить процесс строительства, чтобы подарить больницу народу как можно быстрее. Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что строители, которые встали на борьбу за выполнение постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи, успешно завершат строительство офтальмологической больницы «Рюгён» до 10 октября этого года, дня основания Трудовой партии Кореи, путем ведения активной борьбы за создание темпов Малима.